Требуется хорошая идея. В успешном первенстве нет ничего сложного. Нужна всего лишь хорошая идея. И наоборот, неудачи пионеров во многом связаны с качеством предлагавшихся ими идей. Компания R.J. Reynolds потратила целое состояние на создание бездымных сигарет, реализацию, в принципе, противоречащей здравому смыслу идей. Ее специалистам пришла в голову мысль о том, что бездымные сигареты могли бы понравиться людям некурящим. К несчастью, они не покупают сигарет. Никаких. В итоге на рынок были выпущены сигареты марки «Премьер», и потраченные на их разработку $325 миллионов вылетели в трубу. Хотя сравнение не совсем корректно, ведь речь идет о бездымных сигаретах. Сигареты плохо прикуривались, сгорали без пепла, который курильщики так любят стряхивать, имели неприятный запах. Говорят, сам президент Рейнольдс заметил, что вкус-то у них дерьмовый. Так что сигареты стали не только первыми в своей роде премьер, но и в ряду неимоверно глупых идей. А еще было Frosty Paws — первое мороженое для собак. Это не мороженое, но ваша собака будет думать, что она пробует именно его, сообщало рекламное объявление. На консультацию к психиатру. Всем известно, что собаки едят практически все, что им предлагают. Они что, жить не могут без дорогого мороженого, которое таковым не является? Да бог с ними, с собаками. Вы сами-то решитесь приобрести неизвестно что для своего любимца. Быть первым с глупой идеей, простите за тавтологию, глупо. Чего вы хотите добиться?